Когда произошло наказание Иисуса Христа в лице воинов, Пилат, 4 стих говорит, что опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Вот это парадоксальное действие или мышление в человеке, то есть противоречивые действия, с одной стороны, где же логика? Если ты не нашел в нем вины, то на каком основании ты наказал его? И, может быть, не с целью того, чтобы оправдать Пилата, но я хотел бы сегодня сказать братьям и сестрам, что как бы ни было, если мы будем подходить честно к контексту, непредвзято, то мы обнаружим, что у Пилата было больше доброжелательности, нежели евреев того времени. Я не говорю с целью, чтобы выгородить одного, и с целью, чтобы унизить других, ни в коем случае. Но я просто хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на положение вещей. Я хотел сказать, однажды мы уже касались с вами этой темы, я хочу сказать, что человек в своих религиозных убеждениях бывает слишком жестоким в своих порывах, в своих намерениях, в своих действиях. Вот, и практически можно сказать, что эти люди того времени, вожди, они были религиозными людьми, вот, и религия их была очень принципиальной и жестокой, и в отношении даже самого Иисуса Христа. И вот здесь Пилат, хотя с одной стороны он наказал его, но с другой стороны здесь просматривается попытка все же каким-то путем спасти Иисуса Христа. Во-первых, уже исследовав до конца вопрос жизни Иисуса Христа, его служения, он говорит, что я не нашел в нем абсолютно никакой вины, достойной смерти. И так, наказав его, отпущу. Вот. И представьте себе, что те люди, которые выдвигали ему обвинения в том, мы говорили с вами, что было несколько обвинений. Во-первых, что он выдавал себя Сыном Божиим, что он говорил себя, выдавал себя за царя, о том, что он говорил, что я разрушу все храмы и в 3 дня созижу его. Это были те обвинения, которые иудеи выдвигали против Иисуса Христа. Вот. И исследовав дело Иисуса Христа, наказанного обвиненного, представьте себе, если бы сегодня в наш зал по какому-то случаю ввели человека избитого, израненного. Вот. И первое, что бы, может быть, мы испытали по человеческой нашей природе, мы, может быть, испытали бы ужас и отвращение. Потом, когда бы нам сказали, что этот человек пострадал невинно, мы бы испытали к этому человеку сочувствие и сострадание, правда? Может быть, мало среди нас людей нашлось, которые бы посочувствовали этому человеку, вот, и, может быть, начали плакать и так дальше. И вот эта картина, которую Иисус Христос изобразил, когда этот человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, реакция священника и левита была однозначна. Ихняя суть состояла в том, чтобы исполнить закон, и ихнее право для того, чтобы помочь или оказать милость этому человеку израненному, оно было где-то далеко спрятано. Вот. И только некто проезжая, оказал милость, сжалился и оказал милость. И это сущность человеческой природы. И Христос предстал перед этими людьми избитый, израненный. После экзуиции, которую провели над ним воины, они изранили его, уничижили его, избили. И можно себе представить, вот такой Христос предстает пред ними измученный, уставший. Вот. И может быть в этом Пилат хотел, так сказать, зацепить нотку сочувствия в этих людей. И он говорит: «Сей человек, вы говорили, что это царь, вы говорили, что он что-то может сделать, разрушить храм, что он Сын Божий, я все исследовал и представляю перед вами. Сей человек, простой человек, это было по понятиям Пилата». И 6 стих говорит, что когда увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его». Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните». Когда даже он их представил, Иисуса Христа, то у них не оказалось никакого сочувствия, никакого сострадания. Вот. Для них он был просто еретик по ихним понятиям того времени, потому что он выдавал себя за Сына Божия. Вот. И по понятиям того времени они говорили, что он богохульствует. Я хочу сказать в этом отношении, что даже имя Иеговы евреи произносили с особым благоговением. И вы помните, что одна из заповедей Десятисловия говорила: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе, напрасно». Вот. И евреи в самом Десятисловии искали для себя как бы защиту. Они говорили, что раз он себя выдает за Сына Божия, то он богохульствует. И Пилат, который исследовал, он нашел, что он не был виновен, и говорит: возьмите его и по вашему закону. Если он виновен против вашего закона, значит, вы по своему закону распните. Вот, я думаю, что, может быть, в этих словах тоже немножко присутствовало сарказма. Ему хотелось кольнуть их, унизить, показать, что они все-таки тоже подвластны, они находились под Римом, и они сказали, что мы не имеем права никого предавать смерти. Хотя по ихним законам он подлежал смерти, но окончательно осудить человека к смерти, то есть привести приговор в действие, они не имели делать этого права, римский закон запрещал. Вот. Хотя, вы помните, мы вспоминали с вами, что в отношении именно Стефана, первомученика, они поступили, нарушив все законы, и человеческие, и римские, и божьи. Вот. И вот в этой ситуации Пилат, услышав это слово, больше убоялся. В нашем контексте, который мы сегодня рассматриваем с вами, не все открыто до конца. Но если вы вспоминаете наше рассуждение по Евангелию от Матфея, 27 глава, 19 стих, там Матфей описывает о том, что когда происходил вот этот процесс разбирательства, унижения и оскорбления Иисуса Христа, 19 стих 27 главы Матфея там говорит, что жена послала к Пилату сказать: не делай никакого вреда этому праведнику, потому что я во сне. То есть этой ночью, когда происходили все разбирательства во дворе Каиафы и Анны, и ты уже приступил к этим разбирательствам, говорит, я много пострадала за него. И вот в эти все события, действия, во-первых, они представляют Иисуса Христа как Сына Божия. Мы должны обратить наше внимание на то, что, во-первых, Пилат, он был римлянин, то есть язычник. И Рим – это был город языческих богов, где было множество разных идолов, вот, и разные повествования, вот, значит, того времени говорили о сошествии богов на землю. То есть вот эта культура римская, она была восприимчива до таких и понятие, как сошествие богов на землю в образе человека. Вот, и вы помните, что именно произошло с Варнавой и с Павлом, когда они пришли в город и проповедовали, там написано, что боги в образе человеческом пришли к нам. То есть эти люди, люди того времени, которые поклонялись идолам, учение об их идолах говорили, что это возможно. Почему? Я хочу сказать, хотя мы говорим сегодня бегло о идолах, но апостол Павел говорит, что за всеми этими идолами стоят кто? Бесы, правда? И я хочу сказать, что всегда, чтобы вы помнили на всю свою жизнь, что дьявол всегда пытается в чем-то подражать Богу, в чем-то подражать. Даже создавая какие-то религии, которые увлекали бы человека от Бога, он берет некое подобие, подобие Евангелия, подобие Слова Божия для того, чтобы ему было удобнее отвлечь человека от божественной истины. Последнее его действие, о котором говорит апостол Павел, это действие его как ангела света. Вы понимаете, о чем это говорит? Вот. И вот в этой ситуации, когда мы говорим о этих вещах, о идолослужении, о том, что за всеми этими стоят демоны, вот, Мы должны понимать, что он делает полную параллель в служении Богу. И отвлекая людей от истины, он делает именно вот такими методами, чтобы увлечь человека в сторону от Бога, чтобы человек не мог быстро сориентироваться в своем положении, в своих действиях. Пилат отвечал им, первосвященники же иудеи сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорит, я царь иудейский. И поэтому, когда Пилат стоял и смотрел на это все, и когда он услышал все, что происходило вокруг, жена прислала, они сказали, что это сын Божий. И вот в этой ситуации он просто пришел в страх. Вот, он действительно представил, что он может осудить одно из божеств. И если мы берем во внимание чуть раньше его рассуждение в отношении Иисуса Христа, когда он сказал в 37 стихе 18 главы, что «я на то родился и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине», вот, то все эти мысли наводили действительно, что этот человек, с которым он имеет дело, то есть его подсудимый, не от этого мира. И действительно, что вот эти все мысли, все события послужили причиной искать повод, чтобы освободить Иисуса Христа, чтобы не осудить Его. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, я извиняюсь, не там прочитал, Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. То есть, действительно, это был момент, вот, скажем, когда вы попадаете на суд, и вас обвиняют. И если вы знаете особенно, что когда вас незаконно обвиняют, скажем, когда мы в нашей жизни получаем тикет получаем, вот, скажем, ехали мы где-то без ремня или превысили скорость, вот, и то мы пытаемся вот, найти хорошего лойера, правда, чтобы он нас оправдал, хотя мы понимаем, что мы виновны. Вот, и очень редко кто из нас пишет там, значит, на второй стороне этих всех бумажек, там пишет, значит, что я действительно сознаю свою вину, вот, и согласен с решением суда. Обычно мы ищем лойера, который мог бы нас как-то оправдать, чтобы, ну, хоть как-то снизить нашу вину и, конечно же, наши финансы, правда, сберечь. Вот, и, то есть, мы стоим всегда перед искушением оправдать себя даже тогда, когда мы виновны. Христос стоял в положении, он осознавал себя полностью невиновным. Вот. И это было осознанно в его интеллекте, в его разуме. Я помню однажды одного молодого человека, у нас там на Украине был случай, когда он пришел к служителям и говорит, я упал в грех. И его исключили сразу же. Задали ему несколько вопросов, он говорит, да, я, значит, так и так и так рассказал, я упал в грех, его исключили. И потом прошло какое-то время, это было с параллельной церкви, не с нашей церкви, где я был. И как-то получилось, что мы шли, с ним встретились в городе и шли вместе по улице. И я говорю, как ты поживаешь, как твое положение, стремишься ли ты примириться с церковью, попроситься назад в члены, покаяться в своем действии. Он говорит, слушай, говорит, а я не грешил, я не впадал в грех. Я, говорит, не был в грехе. Я говорю, зачем ты это сделал? Он говорит, а я хотел испытать на себе, что чувствуют те люди, которых исключает церковь, когда они сидят сзади. Но я говорю, ты никогда этого не испытаешь, потому что ты в своем разуме знаешь, что ты невиновен, тебя не гложет вина. Христос был невиновен, и он имел все права защитить себя. Но он, Библия говорит, молчал. И это задело себелюбие или честолюбие Пилата. И он говорит, что мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. И что отвечает Христос? Иисус отвечал ему, ты не имел бы на мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, поэтому более греха на том, кто предал меня тебе. Отверг ли Христос право и власть и полномочия Пилата в отношении своего осуждения, своего процесса судебного? Конечно, нет. Мы уже как-то с вами останавливались, я еще раз остановлюсь, что апостол Павел в 13 главе послание к римлянам, и апостол Петр в первом послании 2 главы говорит о том, что мы, верующие люди, должны покоряться верховным властям. Вот, и опять же, я хочу внести вот здесь поправочку. Вот, существуют две крайности среди верующих людей. Одна крайность – это когда говорят, что мы должны вообще не покоряться властям, а жить отдельно, обособленно. Вот, ни к чему не прикасаться, никаким действиям. Другая сторона – говорят, что если мы уже должны покоряться властям, то покоряться во всем, правда? Вот, это две крайности. Вот, апостол Павел говорит, что мы должны представить тела наши в жертву живую и святую для разумного служения. И это разумное служение выражено в следующем. Когда вопрос касается властей и Бога, то Петр сказал: справедливо вы судите, кого нам больше слушать, вас или Бога? Поэтому люди верующие, они должны в разумную меру, если это не противоречит евангельскому учению, на котором основывается сегодня церковь, они должны покоряться властям. И Павел говорит, что для того вы и подати плодите, потому что они, Божьи слуги, этим самым постоянно занят. Вот. И там Петр говорит, что чтите царя и верховные власти и так дальше. То есть я не буду на этом останавливаться. Христос не отверг власти. Вот, и Павел говорит, что все власти, они от Бога. Нет власти не установлены. То есть все, которые приходят в этом мире, Навуходоносор ли, или Кир, или другие царства, или империи, которые имеют место в этом мире, они приходят к власти согласно Божьей воле. Но если Навуходоносор возгордился и возомнил о себе, то Бог показал ему, что кто приводит к власти. Вот. И если власти, установленные Богом, они выходят из Божьего подчинения, выходят из Божьей воли, то они подлежат разрушению и наказанию. Вот. И Христос здесь не отверг власть Рима, которая завоевала Иудею, обратите на это внимание. Христос не отверг власть Пилата осуждать его как царя царей, как Господа господствующих. Он говорит: ты не имел бы надо мной никакой власти. Он просто сказал: если бы тебе не дано было свыше. То есть нет власти, не установленной от Бога. Но есть, я сказал, разумный предел для наших ориентаций в отношении взаимоотношений с внешним миром. Апостол Павел говорит: со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Вот. И вот в этом отношении Христос говорит: но более греха. Обратите внимание в соотношении соразмерности греха, вины греха, ответственности в отношении смерти Иисуса Христа. Христос не сказал, что ты, Пилат, будешь невиновен. Нет, Он сказал, что есть определенная часть вины на тебе, но более вины греха на том, кто предал меня тебе. И знаете, мы уже так с годами свыклись по жизни, свыклись, что Иуда – это предатель, и предатель, и предатель, и предатель, и во всех аспектах Иуда – предатель. Правда? Но я хотел бы, братья мои и сестры, сегодня обратить наше внимание, что здесь Иуда не стоит в помине. Потому что Иуда не предавал Христа Пилату. Иуда предал Христа Анне, первосвященнику, и Каиафе. И вот здесь я хотел бы обратить наше внимание, что Христос говорит, что более греха на том, кто предал меня тебе. Вы понимаете? Здесь Иуда не стоит и близко. Мы можем в общей сложности, ссылаясь немножко на слова апостола Петра, которые он говорил в своей уже после пятидесятнической проповеди, он говорит, что вы начальника жизни убили руками беззаконных. Но я думаю, что во всей этой сути, присоединяясь сюда духовный смысл ветхозаветных событий в отношении жертвы, вы помните, что когда приводили жертву к скинии собрания, что нужно было сделать? Священник возлагал руки на голову жертвы, после чего она заколалась. То есть практически священник от своих рук отправлял жертву на осуждение. Я хочу сказать, не с тем, чтобы осудить Каиафу или Анну, нет, не с тем, а с тем просто коснуться самой сути, что именно Каиафа, как первосвященник, возложивший свои руки власти, полномочия, потому что именно раньше мы читаем, он пророчески сказал, вы даже не думаете и не понимаете о том, что лучше для нас, чтобы один человек умер за весь народ, нежели чтобы весь народ погиб. Поэтому он как первосвященник возлагает свои руки. И вы помните, что в Ветхом Завете говорилось, что когда побивали человека или, значит, приносили жертву, то виновный возлагал руки, предавал на смерть. Вот. Или свидетели первые должны были наложить руки. Вот. И в этом отношении Каиафа, как первосвященник, вот, поскольку мы говорим о Христе как о Агнце Божьем, как о жертвоприношении, о совершении жертвы искупления, то все должно соответствовать священнодействию с одной стороны, хотя в этом всем действии присутствует порок и зло, и злоба этого мира. Но с одной стороны, я скажу, что здесь присутствует Божье священнодействие, то есть тело во Христе. И Анна и Каиафа, они возлагают руки и предают его Пилату. И здесь Христос говорит, что более греха на том, кто предал меня тебе. То есть вина была, действительно, со слов Христа, лежала непосредственно на Каиафе, как на первосвященнике, который осудил и предал его в руки Пилата. С этого времени Пилат искал отпустить его. Обратите внимание. Второе полусичие говорит, иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Человек, который подпал под влияние злобы и ненависти, он не будет пренебрегать никаким способом, чтобы достичь своей гнусной цели. Никогда. Эти люди в одну позицию, когда им выгодно, кричат, что это Сын Божий, в другую позицию они кричат, что это царь иудейский. Вот. И только чтобы добиться своего результата, то есть конечной своей цели. Но обратите внимание, человек, язычник, не сведущ в Писаниях, вот, он далек был от божественных истин, но когда он все это услышал, увидел, соразмерил, отсчитал, логически это все промыслил, он понял, что этот человек невиновен. И дальше, что сама суть действия, следствие привело его в страх, и он искал случая, чтобы отпустить Иисуса. С этого времени Пилат искал отпустить Иисуса. Иудеи искали случая, чтобы осудить Иисуса. Два направления. Но то, что было присуще тогда и сегодня этой расе, или этой национальности, правильнее сказать, они умели попадать туда, куда надо. И они сказали, что всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Кесарь – это был титул императора, это скорее была должность, чем просто какое-то звание, должность занимая, то есть титул, который занимал император Римской империи. Вот так называли их кесарями. И вот в этой ситуации они просто говорят, что тот, кто делает себя царем, тот не друг кесаря, потому что кесарь вот того времени, значит, император, который был на троне в Риме, они доходили иногда до такого положения, что они ставили себя в уровень богов, вот, и заставляли себя поклоняться как богам, то есть выводили себя в уровень божеств. И вот в этой ситуации, с одной стороны, звучала некая тоненькая такая политическая угроза для Пилата, что они сами предают на смерть своего царя, вот своего лидера, который, так сказать, противится воле кесаря, а ты не желаешь это подтвердить. И я хочу сказать, что вот такое положение иногда бывает в нашей жизни, когда мы попадаем в зависимость от чего-то, мнение. И В другом месте сказано, что Пилат в угоду им велел бить. Я хочу сказать, братья мои и сестры, что очень важно, когда мы в своих понятиях и в своих действиях независимы ни от кого. Я хочу сказать, что с одной стороны Библия призывает нас о том, чтобы мы угождали Богу, правда? Библия призывает нас к тому, чтобы мы угождали ближнему друг другу. И не себе только заботиться, но и о другом и так дальше. То есть это присутствует в учении апостолов тема угождения, с одной стороны. Но с другой стороны апостол Павел говорит, что если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. То есть есть опять две крайности, когда мы впадаем в одну сторону только угождение, вот, с другой стороны, когда мы вообще перестаем кому-либо угождать. И я хочу сказать, что вот здесь тоже существует разумная средина или разумное среднее направление, которое мы должны занимать. Мы должны угождать людям, вот, но превыше всего мы должны угождать Господу, воле Божьей. И представьте себе, что я хочу сказать, что у этого человека, то есть у Пилата, был шанс, так сказать, тоже принять решение выбора в своей жизни. Он мог бы, имел власть, тебе дано это свыше, имел власть, возможность отпустить Иисуса Христа. Но положение, иногда положение в жизни людей не позволяет им переступить через свое «я», через свое законоположение, через положение в этом мире, через общество, в котором он находится, и так дальше. Вы помните Нейман, который приходил к Елисею для того, чтобы снял он с него проказу, и там написано, что когда он очистился уже от проказы, Библия говорит, что он произнес возвышенную свою речь и сказал, что «Ныне познал я, что нет Бога, как Бог в Израиль». Он это познал, это осознал. Понимаете? Потому что медицина того времени была бессильна. И люди, которые, может быть, были связаны с оккультными сферами, они тоже были что-либо бессильны. Я думаю, что этот человек, стояв возле власти и денег, он испробовал все, чтобы избавиться от этой проказы. Но Бог его привел к моменту, что он познал, что есть Бог в Израиле. Нет Бога, как Бог в Израиле. Но в конечном итоге он был военачальник, он был второе, так сказать, лицо в военных действиях после царя в стране. И говорит, когда господин мой пойдет в дом Римона, Бога своего, то да не прогневается Господь, Бог твой, когда царь мой, господин, опрется на плечо раба твоего, и я тоже преклоню колено свои в доме Римона. Но ты же только сейчас сказал, что ты познал, что Бог только есть в Израиле. И вот иногда бывают такие моменты, братья мои и сестры, когда люди не готовы, не готовы. И я хочу сказать, что вот в этом отношении Евангелие очень критично, если так можно выразиться. Но Христос говорит, что если кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Если кто возлюбит отца, мать, жену, детей или себя больше, нежели Меня, недостоин Меня. То есть мы должны понимать, братья мои и сестры, о том, что говорит нам сегодня Писание. Что говорит нам Писание. И этот человек в угоду своему положению, чтобы не потерять что-то в своей жизни, вот, он предает невинную кровь. Конечно, мы понимаем, что горе тому человеку, там написано, что сын человеческий идет, как написано о нем. То есть это было исполнение Божьей воли в служении Иисуса Христа. Но горе тому человеку, через которого предается Сын Человеческий. Я хочу сказать, добавить, может быть, что горе тем людям, которые попали в процесс, который осуждал Иисуса Христа и приводил к Его смерти. И я скажу это с другой стороны. Апостол Павел говорит, что В большом доме, мы говорим о доме, как о церкви, дом же его мы, в отношении большого дома апостол Павел говорит, что Это касается вселенной, земли. И вот в этом в большом доме есть сосуды в высоком положении, то есть сосуды в чести и сосуды не в чести. Павел говорит римлянам, что есть сосуды гнева. Вот. И если эти люди попали в процесс, вот, который обвинял их, они исполняли Божью волю. Но они были сосудами гнева. Иуда, Каиафа, Анна, Пилат – это были сосуды гнева. Сосуды гнева. И я хочу сказать, братья мои и сестры, что Бог в своем процессе использует одних ко благу, а других к вечной гибели. Хотя, может быть, это звучит грубовато, и, может быть, это кто-то скажет, что несправедливо со стороны Божией, но Павел там же, римлянам, пишет, что глина не способна спорить с горшечником. Глина не способна спорить с горшечником в этом отношении. То есть, суть вопроса состоит в том, что Павел говорит, что кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести. Поэтому мы должны понимать, братья мои и сестры, что даже находясь в церкви Божией, в Доме Божьем, мы должны стремиться к тому, чтобы быть сосудом в чести, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости, в чистоте и в славе. Так в оригинале написано. В чистоте и в оригинале, в святости и в чести. Честь – это слава. В цене, постоянно, когда на какой-то товар есть честь, он в чести, потому что на него цена всегда стоит. Он в славе, он ценится. Вот такой должен быть христианин. И я говорю о сосуде, о внешней стороне и о внутренней стороне, потому что сосуд имеет две стороны, внутреннюю и внешнюю. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, если мы хотим и рассчитываем на то, чтобы Бог нас употреблял в своем деле во благо, то мы должны быть сосудами в честь. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лефастротон, а по-еврейски Гаафа. Тогда была пятница, пред Пасхой, час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали ему: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Христос однажды сказал, что от слов своих человек что? Осудится, и от слов своих оправдается. Петр говорит, что вы от святого и праведного отреклись, опросили даровать вам человека убийцу. И вы знаете, братья мои и сестры, хотя я сказал уже, что Пилат пытался всячески сарказмом уколоть, унизить, царя ли вашего распну? Это тоже был опять вызов. Это же ваш царь, вы же говорите, что это царь. Царя ли вашего распну? Это звучало вызывающе. Но я хочу сказать, братья мои и сестры, что между всем этим торгом и диалогом стоял Творец, хотя в человеческом теле, и смотрел, как свои отдают чужому и торгуются за его смерть. Это трудно вообразить, братья мои и сестры, это трудно себе представить, но это было действительностью. Христос смотрел, Библия говорит, что пришел к своим, и свои не приняли его. И здесь говорится, что тогда была пятница, пред Пасхою. Это было утро, только-только начиналось утро. И сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни». И Пилат говорит: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Один из авторов псалма говорит, что откройте верхи врат, и войдет царь славы. И там написано, кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Но вот этот выбор. Нет у нас царя, кроме Кесаря. И иногда мы своими словами сами себе подписываем приговор, не обдумывая то, о чем мы порой говорим в нашей жизни. Братья и сестры, 2000 лет Эта нация рассеяна и по сегодняшний день не может собраться. И она не соберется до тех пор, пока Господь не вмешается туда. Но иногда произнесенное слово, и Писание говорит, что жизнь и смерть где? Во власти языка. Во власти языка. Воюет Иоав с Авениром. Воевали, а потом говорит, слушай, пусть выйдут юноши и поиграют. Это был определенный момент. Пусть вышли, взяли друг друга за бороды, вонзили мечи, пали. Вот, с одной стороны и с другой стороны. И потом продолжалась война. И вдруг приходит время, Авенир видит, что уже по всем флангам у него идет поражение, говорит, кричит Иоаву там через определенное расстояние. Вечно ли будет пожирать меч, или ты не знаешь, что последствия будут горьки? А знаете, что ему сказал Иоав? Жив Господь! Если бы ты не говорил иначе, обратите внимание, не ты действовал, а если бы ты не говорил иначе, то еще вчера перестали бы братья преследовать своих братьев. Жизнь и смерть во власти языка. И вот эти люди сами себе подписали приговор. Подписали себе приговор. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Вот. И Христос сказал пророчески, доколе не окончатся времена тех, кого вы прогласили себе за царя. Братья мои и сестры, я хотел бы сегодня призвать всех нас к молитве. Я благодарен Богу, что сегодня, читая страницы Евангелия, мы понимаем, в этом осужденном, в этом отверженном Агнца Божия, который искупил нас и который оправдал нас. Поэтому я приглашаю всех нас к молитве, чтобы мы встали и искренне поблагодарили Ему за то спасение, которое Он совершил ради нас. Аминь. Помолимся.